Глава 7. Он посмотрел на часы со сверкающими по кругу циферблата мельчайшими алмазами и тихо выругался. Долго везут ублюдки. Сколько там должно занять времени схватить эту дрянь и доставить в клуб? У него трещит голова и шов слегка кровоточит, но ему плевать. Тело привыкло к травмам, ударам, переломам. Прошелся по полутемному вип-помещению с зеркальным потолком, отражающим темно-синий пол из начищенного до блеска мрамора. Бросил взгляд на цветы, стоящие в огромной красной бархатной коробке, и ощутил, как покалывает ладони. Он не помнил подобного ощущения с того момента, как впервые должен был встретиться с тренером, от которого зависела его дальнейшая карьера. В груди что-то печет, сжимает ее тисками. Он пока не решил, чего хочет от строптивой русской девки. Однозначно наказать. Он еще не придумал, как именно, и понять не мог, что ж его в ней так зацепило. Еще там, на дороге. Посмотрел в широко распахнутые глаза, так напоминающие голубые опалы, прозрачные, чистые, удивленные, и ощутил впервые это странное жжение под ребрами. Какой-то чудовищный азарт, желание схватить и держать рядом. В ее зрачках испуг, а у него ощущение, что ему глубоко насрать, что там в этих глазах. Он хочет в них смотреть. «Сегодня ночью я буду ее трахать. И плевать, что она не проститутка. Он ее купит. Денег хватит на любой ее каприз». «Здешние девки всегда продаются, вопрос в цене, а для Альвареса с любой ценой нет никаких проблем. Когда-то он дал себе слово, что не будет отказывать себе ни в чем. Он поклялся самому дьяволу, что отдаст ему душу за эту возможность». От ее волос пахнет ландышем и свежестью, и он тянет этот запах в себя, сжимая хрупкие плечи незнакомки. Вначале он думает о том, что ее подослали, потом о том, что она одна из этих конченых фанаток, а потом его накрывает так, что он сам не может себе объяснить, какого хера таскается с ней то в ее дом, то к ее подружке, и это упоминание о муже. Тычет им при каждом удобном случае и неудобном. Было бы чем хвастать. Козлом, который даже дома ее не ждал с ночной смены и не встретил в темном районе. Уехал в отель и не мог заснуть. Думал об этой сучке, которая даже не обернулась, чтобы сказать спасибо. И не узнала его. Не просто не узнала, а в ее взгляде даже намека на узнавание не было. Вскочил с постели и набрал Гонсалеса. «Найди мне шлюху». «Нет, две шлюхи. Темноволосые и белокожие». Его хватило бы и на троих. Секс — это дар самого сатаны. И Арманд пользовался им в полной мере. Когда-то сучки даже не смотрели на него, когда-то они могли ему отказать, потому что у него не было ни гроша в кармане. Он жил в подворотне и жрал с помоек, а каждую заработанную копейку вкладывал в тренировочную одежду и тренировки. Он грезил футболом, он им жил, он им дышал и бредил. «Кровавый король», под этой кличкой его узнал весь мир. Арманд Альберто Альварес, внук русской эмигрантки княжеского рода. Она вышла замуж за португальского моряка, который помог ей избежать от репрессий. За спасителя, беспощадно ломавшего ей ребра и оставлявшего кровоподтеки на ее теле. Островская говорила с сыном своей единственной дочери-шлюхи-наркоманки, почившей от передоза, когда мальчишке было 7 лет, только по-русски. Материла по-русски, орала на него по-русски и любила его тоже по-русски, пока не спилась и не умерла в фешенебельной богадельне. К тому времени ее внук уже давно прославился на весь мир. Знаменитый футболист, звезда, порочный зверь, жестокая тварь, от которой женщины сходили с ума — бежали без оглядки и приползали обратно, как побитые собаки ползут к хозяину. Да, он это сделал. Он вылез из помойки и стал миллиардером. Заработал кровью и потом свои миллионы и перестал их считать, когда нулей стало слишком много. «Ты похож на своего отца, долбанного сутенера-французишку, который долбил твою мать во все щели и приносил ей героин. Трахал ее за этой вонючей стенкой, и я ни хрена не могла сказать, потому что слабая, жалкая и сама виновата. У тебя его блядские светло-карие глаза. Марина говорила, что если бы они были синими, он был бы похож на Ален Делона. Ха-ха-ха. Ален Делон, мать вашу. Его так и называли все его конченые шлюшки. Но это лучше, чем если бы ты был похож на моего пидора. Тогда б я не смогла тебя любить, Арманд. Она назвала тебя на французский манер. Любила этого подонка, погубившего ее, мою девочку», — говорила бабка, наливая себе в грязный стакан водку и осушая его залпом. Пидором она называла своего покойного мужа Педро после того, как того пырнули ножом в очередной разборке, и он умер от потери крови прямо на улице. Она пила, как 10 портовых грузчиков, и материлась точно так же. Муж сломал ей ноги, когда она хотела от него уйти, и одна из них срослась неправильно. Бабка мыла полы в притоне и предлагала себя за копейки матросам, чтобы купить бутылку водки и шоколадку своему любимому внуку. От ее былой красоты остались лишь воспоминания и старые фотографии. Алкоголь, страдания, побои и лишения стерли красивые черты лица, обесценили знания 5 языков и громкую фамилию. Он трахал их обеих, привязанных за руки к ножкам кровати, стоящих на четвереньках с оттопыренными голыми задницами кверху, скулящих, как жалкие дворовые сучки. И, взявшись руками за спинку постели, безжалостно драл их на адской скорости так, что пот струился по его телу ручьями. Драл и представлял себе эту, с глазами опалами и каштановыми волосами. Драл их по двое, потому что его член был ощутим в любой раздолбанной дырке. Спасибо отцу-французишке, которого отправил на корм рыбам еще 10 лет назад, за такое внушительное наследство. Альварес вернулся к широченному кожаному креслу и рухнул в него всем весом, откидываясь на спинку и притягивая к себе рюмку с текилой. Ее привезли. Только что Гонсалес кинул ему смс-ку на сотовый. От предвкушения встречи затрепетали ноздри и вспенился адреналин. Вспомнил, как заметил ее в своем номере и глазам не поверил. Просто остолбенел, когда узнал. Стоит на коленях с его бумажником в руках, в дурацкой форме, облепившей ее божественное тело, достойное дорогих шелков, мехов и тончайших кружев. И эти волосы, собранные в пучок на затылке настолько туго, что ее глаза кажутся покошачьи раскосыми, приподнятыми к вискам. Скромница, схватившая его бумажник. Конечно, он знал, что она его просто уронила, но не мог отказать себе в удовольствии поглумиться над ней за то, что не смотрит на него с открытым ртом, и в ту ночь даже не подумала вознаградить его за любезность. Красивая, но бездарно одета, бездарно причесана и совершенно бездарно накрашена. И у него болезненно встает член, когда он думает о том, чтобы пристроиться к ней сзади и прямо сейчас войти в ее тело. Она эмоционально вкусная, наполненная, живая. Ее злость будоражит его фантазию, и он представляет, как горячо будет трахать ее в самых разных позах. От похоти помутился разум, особенно когда сучка облила его грязной водой. Это стало триггерной точкой, отправкой к невозврату. Заломить ее руки назад и иметь так долго, пока она не надорвет голос его именем или пока ему не надоест. Это было помешательство, мгновенная аномальная тяга. Он не слышал ни ее отговорок, ни отказов, только видел перед собой бледное лицо, манящие губы и пышную грудь в вырезе платья. Он испытывал какие-то адские эмоции из-за ее упрямства, из-за ее дерзости, из-за отказа и из-за упоминания о том, что она принадлежит другому. Альварес всегда брал то, что хотел, и в этот раз отступать не собирался. Он уже предвкушал, как войдет в нее и все же заставит выстанывать свое имя, как перед глазами потемнело. Он очнулся в лужице собственной крови, с болью в висках, с расстегнутой ширинкой и ощущением, как ярость слепит ему глаза. Ничего, он все равно ее получит. Альваресу никто и никогда не отказывает. Он получит ее по-любому, по-плохому, по-хорошему, по-всякому. И сводит скулы, мышцы, нервы от безумного желания найти дрянь и заставить пожалеть о своей выходке. Что она там говорила о насилии? Нет, она будет его умолять ее трахнуть. Дверь затемненной синей комнаты распахнулась, и Альварес с триумфом поднял голову, чтобы посмотреть на дрожащую девушку, стоящую на пороге. «Здравствуй, малышка. Ну что, поговорим о твоих долгах?» «Итак, она звалась Татьяной». Щелкнул языком и подошел к ней. Несколько шагов, оттесняя ее к стене, заставляя опереться об нее лопатками. В опаловых безднах мелькнул страх. Его возбуждало даже это. Неоновое освещение плясало на нежных щеках, бросало блики на радужку глаз, делая их светящимися и яркими. Они сводили его с ума, ее глаза. «Мне не за что просить прощения». Руки сжало вместе так, что пальцы побелели. Одета в какое-то дурацкое платье ниже колен и бесформенное на талии, но это не мешает ему фантазировать о том, что под этим платьем, и как он сорвет его через голову, чтобы обнажить ее тело. И снова волна поднимающегося адреналина. Хочет. Он ее до чертей, до ошизения хочет. Верно. Не за что. Я сам виноват. Смотрит с недоверием, готовая в любую секунду сорваться с места и сбежать. Но его люди не дадут ей и шагу ступить. Даже больше. Ее устранят по его щелчку пальцев, если вдруг маленькая дурочка откроет рот, чтобы посплетничать о якобы изнасиловании. Его незапятнанное имя дорогого стоит. Ради этого имени и пиара он женился на самой красивой, изысканной и востребованной в мире моды суке. Русской суке. Так посоветовал его пиарщик. Русские нынче в моде. Раз в месяц он ее потрахивал, когда та особо усердно просила и одаренно сосала. Прирожденная минитчица. Ей нужно было дать титул «Мисс Соска Вселенной», а не «Мисс Вселенная». Даже самая красивая женщина мира опускалась перед ним на колени, истекая влагой, и молила его о ласке. А какая-то замухрышка, оборванка возомнила из себя недотрогу и великую ценность. Ладно бы еще целкой была. Он, конечно, мог бы сейчас поставить эту упрямую дуру на колени, отыметь ее, дать денег и всем закрыть рты, даже ей, возможно, навсегда. Но это было неинтересно. С Татьяной ему хотелось совсем иного. Ему хотелось получить ее по доброй воле, а потом можно и выкинуть, как использованную тряпку. Представил себе, как голубоглазая дрянь опускается на колени добровольно и преданно смотрит ему в глаза, и скулы свело. Да, он хочет поиграть в эту игру. Арман хочет забивать голы на этом поле самыми грязными методами. Он ведь чувствовал, как она на него смотрела в первую встречу, ощущал эти волны. Опытный охотник Альварес всегда чуял, когда добыча потекла. Но это испугалось его напора. Не привыкла к вниманию. Скромница мать её. Ничего, он попробует по-другому. «Давай начнем знакомство иначе. Как там у вас говорят, Бог любит троицу?» «У меня нет желания с вами знакомиться. Вы похитили меня». «Ну что ты, всего лишь привез к себе на ужин. Добровольно ты бы не согласилась». «А слово «нет» вам не знакомо?» «Ненужное слово, которое могу говорить только я, а не мне. Давай перейдем на «ты». «Нет». И бешенство лавиной поднимается по венам все выше и выше. Она нарочно его бесит или набивает себе цену. Так он заплатит сколько угодно. Так было бы проще. Заплатить и делать с ее телом все, что угодно. Она в любом случае покорится. Это уже дело принципа. Сколько бы ни упиралась. И предвкушение вкусной охоты начало щекотать ноздри. Когда фанатки, поклонницы, просто бешеные голодные сучки ползали у его ног, текли и подставляли свои дырки для грязного совокупления, ему было насрать, что они чувствуют. А с этой вдруг захотелось сломать, чтоб тряслась от мысли о нем, чтоб ее знобило о мысли о нем, чтоб она кончала в ванной сама с собой с мыслями о его члене. А потом он будет клеймить ее тело в самых разных позах. Ее недоносок муж вряд ли подозревает, что такие существуют. Она будет вопить под ним, извиваться и сходить с ума. Ее жизнь разделится на до и после. Прежней она не станет. Пусть это будет ценой за грёбанное «нет», за то, что осмелилась ударить и унизить. Он впервые захотел больше, чем тело. Сожрать и вытрахать ее душу. «Смелая девочка», — подошел к ней вплотную, осматривая, охреневая от кристальной голубизны ее взгляда. «А что, если я принесу свои извинения?» «Если или принесете. Дерзкая дрянь. За каждую дерзость наказать, связать руки, заткнуть рот кляпом и измываться над ее телом так, чтоб от оргазмов теряла сознание. Подошел к коробке с цветами, взял снизу и поднял. Подошел к ней и протянул коробку. «В знак примирения. Все женщины любят цветы. Не знал, какие любишь ты». «Я люблю только мидлемист. Самые редкие растения на нашей планете вообще не имеют цены. Ни цветы, ни саженцы, розы сорта красный мидлемист, завезенный в Великобританию из Китая около 200 лет назад, нигде не продаются. На всей Земле осталось всего 2 экземпляра». Примечание автора. «И вообще считаю, что цветы должны расти в земле, а не умирать в вазе». Не взяла коробку, а он так и стоял перед ней, как идиот с этими цветами, который хотелось запустить в стену так, чтобы вся грязь забрызгала эту высокомерную нищебродку, возомнившую о себе слишком много. «Ничего, еще одно очко. Он высушит ее сердце». Повернулась к свету, и он заметил синяк на скуле. Схватил за лицо, повернул к себе. «Что это?» Дернула головой, сбрасывая его руку. «Ничего». «Кто это сделал? Твой муж?» «Нет». «Да, по глазам вижу». С трудом справился с адским желанием сесть в тачку, вдавить педаль газа и поехать к этому конченому ублюдку, чтобы раздробить ему череп по стену. Ничего, перейдет время, и он это сделает. Сделает все, что хочет, и с ней, и с ее жизнью. «Это не ваше дело. Мой муж хороший человек, и я не собираюсь его здесь обсуждать с вами. Я хочу идти». А я хочу ужинать и ненавижу делать это один. Всего лишь ужин. Он ни к чему не обязывает. Я хочу уйти. Сейчас. Поужинаем, и я лично отвезу тебя домой. Я хочу уйти сейчас. Если это извинения, то я их принимаю и просто хочу домой. У меня слишком много проблем, чтобы просто так ужинать с вами в каком-то клубе. Каком-то? Детка, да это самый крутой клуб в твоей стране. Чтобы сюда попасть, нужно иметь в банке весьма круглую сумму, которая тебе даже не снилась. Но он был готов к блефу. У него месяц на пребывание в этой стране, и, пожалуй, эта строптивая сучка — самое интересное развлечение. Смотрел на нее одним из самых своих соблазнительных взглядов, улыбаясь уголком губ и вспоминая, как женщины млели от этой улыбки, как потом шептали, что Альваресу достаточно ухмыльнуться, чтобы их клитор стал твердым, а трусики мокрыми насквозь. Ему до боли захотелось сунуть руки в трусики этой девчонки и потрогать ее клитор прямо сейчас, а потом вогнать в нее пальцы так, чтобы она закатила свои голубые глазки и сладостно застонала. «Да, это были извинения, Татьяна». «Таня», — посмаковал ее имя, потрогал кончиком языка каждый звук, наслаждаясь румянцем на ее щеках. «Можешь идти», — распахнул дверь и весь внутренне сжался. «Ну что, уйдет? Без гроша в кармане? Он просчитался?» «Но я целый день мечтал об этом ужине, о том, что ты согласишься и простишь меня». Молчит, смотрит своими огромными глазами, а он любуется ее длинными ресницами, нетронутыми косметикой и аккуратными естественными бровями, когда он в последний раз видел настоящие. Оказывается, это дьявольски сексуально, когда у девушки вздернутые уголком натуральные брови. Поднырнула под его рукой и вышла из комнаты VIP. «Твою ж мать, сучка!» Вышел следом и преградил дорогу. «Я отвезу». «Не надо. Ты говорила о проблемах. Я могу решить любую твою проблему». «Не надо, просто не создавайте новых. Ты даже не спросила, как меня зовут». «Мне все равно». «Сука». Идет по коридору, а он за ней, пока не ощутил себя полным идиотом. Схватить за шкирку, придавить к стене, разодрать долбанное уродское платье и вогнать в нее член по самые яйца, отдолбить ее прямо у этой стены, или она бежит к своему кобельку, который машет руками и, возможно, трахает ее каждый день. От мысли об этом у него зашкалил адреналин и захотелось сейчас же свернуть шею ублюдку. Ничего, он с ним побеседует позже. Что он нашел в этой дряни? Что в ней такого, что у него кровь закипает в венах? Как же она испугалась, увидев его? Ни тени, ни намека на симпатию. У него зубы свело от желания, а она только и мечтает улизнуть. Еле сдержался, чтобы не сцапать и не оттрахать самым жестоким образом. Сначала насильно до синяков и ссадин, ломая, перегибая, а потом все эти синяки зализывать своим языком, вбивать его в каждую дырочку на ее теле, в каждую выемку, заставить кричать от наслаждения и просить еще. Вернулся в номер и в ярости швырнул цветок о стену. Ударил кулаком по коробке, растоптал ногами. Схватил сотовый и набрал Гонсалеса. «Пусть ее возьмут обратно на работу. Мне похер, как они это сделают. Дадут аванс, вылежут ей ноги, расцелуют зад ее собаки. И что это за цветок? Медлемист, кажется. Найди мне его и купи таких сотню». Несколько секунд подумал и добавил. «В долбанных горшках». Игра не окончена. Он готов делать крупные ставки, готов принять ее правила. Пока. Ненадолго. Потом она прогнется под его правилами и пожалеет о каждом своем «нет». Сотовый снова зазвонил, и он бросил взгляд на дисплей. Тут же поморщился, как от зубной боли. Как же она его достала? Сколько он там женат на ней? 2 года или 3? Кажется, пора разводиться.